Осенью 98-го года, я снова был в Ялте, в Доме творчества «Актер». Тогда сорвались съемки одного фильма на побережье, и у меня вдруг образовалось свободное время. Я зашел к директору Дома творчества и спросил, нельзя ли пожить у них дней 10. Сезон увидал, дом был пуст наполовину. Я купил путевку, меня спросили, в каком корпусе хотите поселиться. Главный корпус был на ремонте, в Олимпийском шумно, там телевизор в холле, в бильярд играют. «А хотите в морском?» — спросили меня. «Там комнатки маленькие, но тихо, и море рядом. Товстоногов там всегда жил, в 207-м. Хотите 207-й? Он свободен». Я поселился в 207-м номере на втором этаже морского корпуса и там начал писать эти воспоминания о моем учителе, который не признал во мне ученика. Георгий Александрович ушел из жизни к тому времени, почти 10 лет назад. Он умер 23 мая 1989 года. За рулем. Говорят, в последнее время он не водил машину, но в тот день взял у шофера ключи и сам сел за руль своего «Мерседеса». По дороге домой ему стало плохо, но хватило сил свернуть к тротуару и остановиться. На Марсовом поле Петербурга оборвалась жизнь императора театрального мира. У него было множество званий и премий. Он был арбитром качества. Его уважали и ему поклонялись. И его искренне любили те, с кем прошел он длинный путь. На разных этапах были соблазны переезда в Москву. Были предложения возглавить большие театры. И бывали невыносимо тяжелые времена в Питере, когда хотелось уйти от хозяев города. Но он остался. Он не хотел нового театра. Он хотел до конца быть в своем королевстве и ни с кем не делить власть в нем. Он сделал так, как хотел. Много делегаций поехало из Москвы на похороны, в том числе и от Союза театральных деятелей, и от Театра Моссовета, в котором я работаю. Но как-то даже в голову не пришло присоединиться к одной из них. Я поехал сам в одиночку. Народу было великое множество. Звучала музыка, говорились речи. На сцене БДТ мерцали электрические свечи в гигантских канделябрах. Декорация Эдуарда Кочергина для моего Мольера. И в центре был он в своем последнем вместилище, окруженный морем цветов. Давно исчез мой спектакль «Мольер», но декорацию королевской сцены сохранили, как видно, для подобных случаев. Многие плакали. Гроб стоял на высоком помосте, и чтобы в последний раз увидеть его лицо, надо было подняться по ступенькам. Потом было отпевание в церкви, потом похороны в Александро-Невской лавре. Я был там, но меня это больше не касалось. Я простился с ним на сцене в королевских декорациях Мольера.